Ларс Кеплер. Лазарь. Пролог. Свет, лившийся с белёсого неба, являл мир во всей его неприкрытой жестокости. Таким его, наверное, увидел Лазарь, когда вышел из пещеры. Под ногами у пастора подрагивал пол из рифлёной стали. Чтобы не сотрясаться вместе с ним, пастор упирался в пол палкой, рукой придерживаясь за перила. Сонное серое море вздувалось, как брезентовая палатка под ветром. Паром передвигался по двойным стальным проволокам, соединявшим два острова. Мокрые, в каплях, они поднимались из воды, чтобы вновь исчезнуть за кормой. Паромщик замедлил ход, с прибойных волн брызнула пена, и по бетонным мосткам со скрежетом протянулись сходни. Когда нос парома ткнулся в причальные кранцы, пастор покачнулся. Корпус парома содрогнулся от тяжёлых ударов. Священник прибыл сюда, чтобы навестить ушедшего на покой церковного сторожа Эрланда Линда. Тот не отвечал по телефону и не пришёл на адвентовскую службу в церкви Ленна, а ведь всегда приходил. Эрланд жил всё ещё в сторожке на Хёгмарше, позади часовни, относившейся к пастарату. Он страдал старческим слабоумием, но продолжал зарабатывать, стриг траву, а во время гололёда посыпал дорожки песком. Пастор зашагал по извилистой гравиевой дорожке, лицо онемело от холодного воздуха. Людей видно не было, но прямо перед часовней он услышал доносившийся из сухого дока визг шлифовальной машины. Пастор уже не помнил, какую цитату из Библии он написал в Твиттере сегодня утром. А ведь он собирался обсудить её с Эрландом. На фоне мрачных плоских полей и ельника белая часовня казалась выстроенной из снега. Зимой богослужебное помещение бывало заперто, так что пастор прошёл прямиком к сторожке. Постучал в дверь изогнутым концом палки, подождал и шагнул через порог. «Эрланд!» Никто не отозвался. Священник стряхнул снег с ботинок и огляделся. Какой беспорядок на кухне! Пастор достал пакет с коричневыми булочками и поставил на стол рядом с алюминиевой формой, в которой заветрились объедки, растрескавшееся картофельное пюре, засохший соус и две посеревшие фрикадельки. Шлифовальная машина, работавшая в доке, утихла. Пастор вышел, подёргал дверь часовни, заглянул в открытый гараж. На полу валялась запачканная землёй лопата. Рядом стояло чёрное пластмассовое ведро, набитое ржавыми мышеловками. Пастор палкой приподнял чехол снегоуборщика, но замер, услышав отдалённое мычание. Выйдя из часовни, он направился к развалинам бывшего крематория на лесной опушке. В высоких сорняках ещё стояла печь с закопчённой трубой. Обходя поленницы, пастор невольно оглянулся через плечо. Тяжёлое чувство поселилось в нём ещё когда он только сходил с парома. Какой-то недобрый сегодня свет. Странное мычание послышалось снова, ближе, словно телёнка заперли в большом железном ящике. Пастор остановился и замер. Вокруг расстилалась тишина, изо рта вырывался порог. Земля за компостной кучей была хорошо утоптана, у дерева стоял мешок с перегноем. Священник пошёл было к компостной куче, но остановился перед торчавшей из земли железной трубой. Она высовывалась на полметра, отмечая, наверное, границу участка. Священник опёрся на палку, бросил взгляд на лес, увидел тропинку, засыпанную опавшей хвоей и шишками. Ветер прошёлся по верхушкам елей, где-то вдали каркали вороны. Пастор повернулся и, оставляя странное мычание за спиной, торопливо зашагал назад. Миновав крематорий и дом, он снова оглянулся через плечо. Больше всего ему сейчас хотелось вернуться к себе на подворье и устроиться у камина с детективом и стаканчиком виски.